В это время неподалеку остановился велосипед. Верзила с конопатой от разной спелости на ней прыщей физиономии наклонил руль. Из багажника соскочила девочка повыше меня, очень худая, со странным, по-взрослому оценивающим взглядом из-под припухших век. — А у нас гости! — сказала Лилька и пропрыгала на одной ноге до шестого. Там повернулась, подпрыгнула и, расставив ноги по обоим классам, остановилась. — Ее Динкой зовут, как нашу собаку. — У тебя сейчас бант упадет, — вдруг сказала девочка, легко стягивая с моей главной кудри вялый бант. — О, какая лента! У меня такой нет. Правда, серый? — А у тебя вообще ничего нет, — отозвался серый безразлично. — Ну, поехали на Воскресенский, мышастый. Или ты останешься? — Поехали, — проговорила девочка со странным именем Мышастый, не отдавая мне ленты, плавно пропуская ее между пальцами левой руки. Я завороженно следила за ленивой игрой ее пальцев с моей лентой и вдруг сказала: «Возьми ее себе!» Чувствуя катастрофическую жалость к уходящему сокровищу, я не знала, кто или что там внутри заставили меня произнести эту фразу. Было страшно жаль мою ленту. — У меня сегодня день рождения. Мне мама-папа подарили ее. И вот сумку тоже. Она склонилась над сумкой, деловито расстегнула кнопочки, заглянула внутрь. — Во класс! — сказала она. — А у меня и сумки нет. Правда, серый? — Да у тебя вообще ничего нет. У нее вообще ничего не было. У этой худой, длинноногой девочки в трусах и красной застиранной футболке, может, у нее и дома не было. — Тогда и сумку бери, — сказала я, снимая с шеи мой первый взрослый подарок. Меня качало на волнах вдохновенной жертвенности. Я взлетала под небеса на качелях упоительной жалости и очень внимательно следила за представлением. Она спокойно забрала сумку и бант, не сказав даже спасибо, вскочила боком на багажник, навесила на себя сумку, а бант обвязала вокруг загорелой тощей ляжки. Прыщавый серый провел велосипед до асфальтовой дорожки, занес высоко ногу, девочка привычно пригнулась, вскочил в седло и завихлял в сторону ворот. На протяжении всей сцены Лилька так и стояла неподвижно, расставив ноги в новеньких сандалиях по разным классам. В ее взгляде смешались несопоставимые оттенки чувств: осуждение, презрение, удивление, что может смешиваться в человеческой душе только в раннем возрасте. — Ты чокнутая? — спросила она меня с жалостливым любопытством. Кажется, у нее пропало желание играть со мной и вообще иметь со мной дело. Я молчала, не в состоянии ей ответить и, главное, объяснить что-либо себе самой. Прилив вдохновенной любви и сострадания ко всему миру закончился, начался отлив, как обычно, бестрепетно обнажающий берег с его старыми консервными банками, черными корягами и полуобглоданной вороньей тушкой, панически задравшей к небесам скрюченные лапы. — Прям не знаю, — проговорила Лилька, вздохнув. «Меня б, маманя, прибила!» После этого происшествия в семье сложился миф о моей сверхъестественной доброте. Никакой особой доброты во мне никогда не было. Было и есть умение ощутить чужую шкуру на плечах, окутать лицо в чужие обстоятельства, прикинуть на себя чужую шмотку. Но это от неистребимого актерства, боюсь, чисто национального. Способность вообразить, нарисовать самой себе картинку и ей уже насладиться. Есть еще и другое. Да, собственно, все то же, накатывающее на меня временами состояние неприсутствия в данной временной и координационной точке, вернее, возможное присутствие одновременно во всех координационных точках времени и пространства. Во мне рождается безумная легкость душевного осязания всего мира. Самых дальних его закоулков я словно прощупываю огромное пространство немыслимо чувствительными рецепторами души. Я опускаю поводья, как бы засыпаю, позволяю обстоятельству перейти на шаг и самому отыскивать нужную тропинку в этом вселенском океане неисчислимых миров и неисчислимых возможностей. Это может происходить в минуту самой оживленной встречи, в решающий момент подписания договора на книгу, на сценарий, ну и так далее. Душа моя вылетает в ближайшее окно, как когда-то на уроке физики, и я подписываю все. Все пункты договора кажутся мне чепухой, не стоящей внимания, прахом, летящим в воронку времени, всепожирающую, равнодушную и механическую, такую, какой ее придумали люди. В каком-то высшем смысле это правильно. Но на деле я всегда оказываюсь в накладе, причем в разнообразных смыслах этого слова. Родители, помнится, были совершенно обескуражены происшедшим, а главное, моим виновато-правдивым, но и гордым тоном, каким я рассказала им про нагло обобравшую меня девицу. Однако я точно помню, что меня не наказали. А стоило бы выпороть за этот идиотизм, от которого я до сих пор не избавилась и вряд ли избавлюсь когда-нибудь. С этой девочкой я потом не раз сталкивалась в самых неожиданных местах. Например, на концерте фортепианной музыки в Республиканской публичной библиотеке. Она была не одна, а с очень худым, немного томным, картинно красивым человеком лет 40, с несколько затуманенным взглядом черных глаз. Самым оскорбительным было то, что она не здоровалась, не отвечала на мои кивки, словно бы не хотела меня признать или просто не замечала меня. Так и подмывала спросить ее: «А где моя замечательная взрослая сумка? Где чудесная синяя лента с бархатными мушками?» В моем воображении эти вещи продолжали оставаться новенькими, только что у меня отнятыми. Не так ли люди, с которыми мы расстаемся в юности, продолжают оставаться для нас новенькими, только отнятыми, и подсознательно мы никак не готовы смириться с их подержанным видом, когда вдруг встречаем 40 лет спустя. Несколько месяцев подряд, зимой и летом, папа водил меня на концерты классической музыки в публичную библиотеку. Мы торжественно шествовали под руку по улице, и папа, вероятно, гордый, что я в свои 13 почти доросла до него, неизменно повторял: «Хорошо пройтись под руку с молоденькой девушкой». Эта фраза меня коробила и казалась верхом неприличия. Но колесница будущей славы, запряженная полонезом Магинского, продолжала волочь меня, невольника музыкальных плантаций, все дальше и дальше, так и не сумев придержать коней на полном скаку, я въехала в специальную музыкальную школу при консерватории, очень престижную. Участь моя вновь была решена. На этот раз кардинально. Школа имени Успенского. Кто он был, этот деятель, в честь которого множество детских губ повторяли благоговейно «Школу Успенского» или просто «Успенка», не помню. Зато помню старый дом через дорогу от школы, в котором жил странного вида человек, обросший буйной бородой, явно сумасшедший человек. Мы сочиняли про него истории, якобы честслово бывшие. Кто-то рассказывал, что у него умерла невеста, и он дал обет не бриться. Пошел работать в морг, чтобы самому ее обмыть, и бог знает, что еще понапридумывали мы про этого беднягу. Яркие и разрозненные сколки памяти. Технический экзамен в 8 классе. Мы сдавали гаммы, арпеджио, этюды. Потом в ожидании припозднившихся родителей стояли с одноклассницей перед окном, одни в пустынной школе, грели руки о батарею парового отопления и тихо переговаривались. Сыпал снег, и это была одна из ташкентских холодных зим. Так странно, что при моей кощунственной памяти, способной сожрать бесследно кусок целой жизни, например, несчастливый мой первый брак, я помню совершенно никчемные и случайные лица, скажем, лицо угрюмого часовщика с двупалой левой рукой, перебинтованной и похожей на клешню. Он сидел в будке напротив театра Наваи. Однажды в детстве мне приснилось, что этой рукой он делает мне козу, и я с криком проснулась.